городе аптекарю. Мне был необходим один препарат. Ни аптекарь, ни полисмен не пришли в восторг от моей просьбы, и пришлось пустить в ход арсенал запугивания, чтобы получить маленькую зеленую бутылочку, на этикетке которой стояло скромное слово «таблетки». Тем не менее, мне повезло, и я был на Файркресте в 22:32. Вечер был ветреный, холодный, да вдобавок еще и черный, как грех. Дождь лил, как из ведра, буквально через минуту после того, как мы отчалили от пирса, мне пришлось включить прожектор. Между пирсом и выходом в зунт стояли яхты, и если по какой-то причине у кого-нибудь сели сигнальные огни, то в такой непроглядной дождливой тьме можно было бы на них напороться. Прожектор на рубке был расположен в передней части, и я направил луч таким образом, чтобы он светил вперед, а затем стал водить им из стороны в сторону. Первое обнаружилось буквально через 5 секунд. Я обратил внимание на весельную лодку, медленно крадущуюся по воде со стороны бакборта, ярдах в 50 от Файркреста. Человека, находящегося в ней, я не узнал. Посередине весла были обернуты материей, чтобы по возможности заглушить звуки. Другой человек сидел ко мне спиной, спина была очень широкой. Квин. Человек на носу был в дождевике, темном берете и в руках держал оружие. Мне показалось, автомат Шмайсера. Несомненно, это был Жак-специалист. Второй тоже держал оружие, какое непонятно. Я заметил только блеск. Значит, господа Квин, Жак и Крамер собираются нанести нам дружеский визит. Нас так и предупредила Шарлотта Скурос. Но они появились гораздо раньше намеченного срока. Шарлотта стояла справа в рубке. Она была здесь уже 3 минуты после чудно проведенного вечера в запертой каюте. Слева дядюшка Артур отравлял свежий ночной воздух своей сигарой. Я взял фонарик и одновременно ощупал правый карман. Пистолет был на месте. Шарлотта, откройте дверь, закрепите ее снаружи и отойдите в сторону. Возьмите руль, сэр. Когда я крикну, резко сверните на бакборд, а потом вернитесь на прежний курс. Дядюшка Артур молча встал за руль. Шарлотта закрепила дверь. В тот момент наша скорость не превышала 3 узлов. Лодка с друзьями была ярдах в 25. 2 человека на корме и носу приподняли руки, защищаясь от света. Квин перестал грести. Если яхта продолжит тем же курсом, то мы пройдем мимо них ярдах в 3-4. Я не опускал прожектора. 20 ярдов. Увидев, как Жак поднял автомат, чтобы выпустить очередь по прожектору, я в тот же момент рывком перевел рычаг на максимальную скорость. Яхта начала набирать скорость. «Круто на бакборд!» Дядюшка Артур завертел рулем. Внезапное ускорение режима работы единственного бакбортового винта бурно вспенило воду и резко накренило яхту на штирборд. Из автомата Жака вырвались языки пламени. Треска очереди никто не услышал, потому что был накручен глушитель. Пули засвистели возле алюминиевой мачты, но ни в прожектор, ни в рубку не попали. Квин, поняв, что их ожидает, быстро погрузил весла в воду, но было слишком поздно. Прежний курс! Я переключил машину на нормальный ход, после этого выскочил через открытую дверь на палубу. Яхта врезалась в лодку. Посудина, вернее, ее остатки, четвертая сторона выходила прямо на буровую палубу, которая высота экрана. Она была ярко освещена, и я слышал лязги неработающей машины, и голоса рабочих, Мысль о том, чтобы пройти сразу к ним и затеряться среди них, вода окрасилась в розовый цвет. Сам он исчез под водой с такой скоростью, словно его утянула акула. Сука, это было не